Глава 36, где речь идет об опасных женщинах. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Совет мудрого человека. Беломир Бестужев к женщинам относился с некоторой долей подозрительности, особенно к таким вот, чересчур красивым, которым самое место на подиумах, а они в деревне подвязаются. Сарафанчики надевают, волосы в хвост собирают, будто бы так и надобно, но сами-то знают, что хороши, точно знают. Вот конкретно это знала наверняка. А еще ей что-то понадобилось от Беломира, иначе с чего бы она ждала его? И главное, тени сомнений не возникло, что ждала. Присела вот на травке, веночек плетет, песню напевает. Но взгляд ее нет-нет и поднимается на тропу. И главное, место выбрала удачно. Так что и тропа видна, и лес. Не пройдешь к усадьбе незамеченным. Он-то в принципе и не собирался, но привычка делать такое. «Выходи», — сказала Калина, увязывая тонкий стебелек незабудки среди прочих. «Я тебя слышу». «Это вряд ли». Беломир выступил из сотворенной тени. «Не ушами, силу твою. Тебе, к слову, не говорили, что обращаться к ней пореже следует в твоем-то состоянии?» И глянула снизу вверх так, что взглядом полоснула. Будь он помоложе, отступил бы. Но нет, устоял, голову склонил в притворном покаянии. «Говорили». И поклон отвесил. Да только смысл. Сколько веревочки не виться, а все одно. «А, ты поэтому женщин избегаешь?» Она венок замкнула, перекинула длинную травинку, увязывая цветочную петлю воедино. «Мне казалось, что мы не настолько хорошо знакомы, чтобы обсуждать подобные вещи». Не то чтобы Беломир смутился. Для этого все-таки нужно чуть больше неудобного вопроса и излишне любопытной девицы. «Не знаю. Ты ведь в наши дела нос суешь? Зачем к богине приходил?» «Жрица?» «Еще нет». Она покачала головой и венок примерила, но тот оказался слишком велик, соскользнул на плечи душистым воротником. Калина его сняла и протянула. «Тебе хорошо будет. А жрицей пока матушка моя. Надо бы на вас познакомить». По спине пробежал холодок. «Но я заглядываю на осенние костры. Пожалуй, поделюсь своей кровью. А там будь что будет». Сказано это было с печалью. И определенно не стоило верить красивым женщинам. «Она велела тебя найти». «Матушка». Калина покачала головой, и холодок стал ощутимей. «Будто у меня иных забот нет. Мне в другом месте быть бы, но иногда отказать невозможно». Она слегка поморщилась. «Ты пришел и ушел, ничего не оставил. Нехорошо это, невежливо». «Мне жаль», — вполне искренне сказал Беломир, а ему протянули руки и попросили. «Помоги подняться, ноги затекли. Устала я тут сидеть. Где был? Еле дождалась». Вот ведь знакомы-то всего ничего, а она уже с вопросами. Но Беломир хмыкнул. «В город ездил. Нужно было со старым другом встретиться, отдать кое-что». «Кровь Марусину?» «А...» «Она жаловалась, что пол-литра сцедил». «Да там и 100 миллилитров не будет». Возмутился Беломир. «Вот женщины». «Может, и так». «Слушай, а тебя в принципе ничего не смущает?» «А что, должно?» Она разминала ноги. «Ну, как бы ночь на дворе и темень, а ты сидишь тут веночки плетешь». «Надо же чем-то себя занять!» Пожала плечами Калина. «А что ночь, так самое время. Идем». И за руку потянула. Мелькнула мыслишка, что ничем хорошим этот поход не закончится, и надо бы отказаться вежливо, но что-то подсказывало, что не позволят. «Или боишься?» «Боюсь. Беломир не сделал ни шага. Я взрослый, адекватный человек. Я боюсь идти ночью к жертвенному камню темной богини». «Думаешь, сердце вырежу?» «А не вырежешь?» «Ну...» Калина ненадолго задумалась. «Если такова будет ее воля, то, возможно, и вырежу». «Вот-вот». Беломир прижал руку к груди. «Понимаешь, как бы тебе объяснить? Я еще пожить хотел бы, наверное. Честно, сам не знаю». «Запутался?» «Есть немного». «Она поможет». «И нет, твоя смерть ей без надобности. Но в тебе есть то, что ей нужно». «Как-то вот, только не обижайся, но звучит это не слишком обнадеживающе». «Я не обижаюсь, но...» Калина склонила голову. «Это надо тебе, не ей. Древняя тьма тебя сожрет». Беломир хмыкнул. «Надо же, как просто. Древняя тьма. Никаких негативных энергетических потоков, локальных аномалий, саркомоподобного типа развития и прочной научной лабуды, которой умники пытались прикрыть очевидное. Они понятия не имели, что происходило с Беломиром. И как это остановить и вообще?» «Древняя тьма? Хороший аргумент». «Ты долго ее носишь». Калина подхватила его под руку, и жест этот получился до крайности хозяйским. «Да уж, прилично». «Устал?» «Есть немного». «Ты сильный. Другого кого сожрала бы?» «И меня сожрет». Особых иллюзий Беломир не испытывал, впрочем, как и страха. Он свое отбоялся, а умирать не страшно. Только бы еще Наташку вытащить и племяша найти, или племянницу. А здесь не обойтись без помощи. В сельсовете зарегистрировано 2 дюжины детишек потенциально подходящего возраста. Глянуть бы на них. Свою кровь Беломир почует, с тьмой или древней, или без нее, но дальше-то что? Может, от непонимания медлил? Ведь если подумать, живет себе где-то женщина. Хорошо или плохо, но как-то ведь живет, а тут он со своим признанием. И отец следом. С него ведь станется. Получив новую надежду рода, прибрать ее к рукам. Особенно если мальчишка – одаренный мальчишка. И обманываться не стоит. За Беломиром приглядывают точно так же, как и за Николаем. А стало быть, любой неосторожный поступок может боком выплыть. Сашка не зря семью прятал. И теперь Беломир не был уверен, стоит ли ее искать. Шли молча. Будущая жрица задумалась о чем-то вечном и глубоком, что, впрочем, не помешало ей напялить венок на голову Беломира. Он как-то сразу и проникся, вспомнив, что в древности жертвы богам украшали. Давешняя поляна открылась с другой стороны. И главное, Беломир точно помнил, что добраться до нее не так и просто. А вот поди ж ты, только до лесу дошли, и вот нате вам, поляна. Мох в лунном свете кажется черным, камень белым, и кости из мха выглядывают, серебрятся, красиво по-своему. «Иди!» — Калина руку выпустила и к камню подтолкнула. «И делать-то что?» «Не знаю, сам придумай». «Придумай? Да он с детства фантазией не отличался, а тут богиня». «И что она говорила?» Пришел и ушел, не поздоровался, подарка не оставил. Невежливо, а ведь женщина. И... «Доброго дня, то есть ночи», — сказал Беломир, откашлявшись. Оглянулся на жрицу, которая, присев на коряжину, снова плетением венка занялась. То ли любила это занятие, то ли посчитала, что одного венка для украшения жертвы будет маловато. «Прошу простить меня за неучтивость. Я и в мыслях не имел обидеть вас». Вот как-то глупо со стороны, наверное, выглядит. Стоит он перед камнем на вытяжку и разговаривает в пустоту. И главное, пустота эта ощущается. А камень? Камень белый, что из молока отлитый. И гладкий такой, и тянет прикоснуться. И надо что-то подарить, а вот что? В карманах карамельки треклятые, и только-то. Карамелькой богине угощать как-то совсем не камильфо. Но рука сама тянется, сыплет все, что есть. Вместе с крошками и мятым талончиком, завалявшимся невесть с каких времен. Нелепые подношения касаются камня, чтобы исчезнуть. А Беломира обдает горячей волной с ног до головы. И дышать становится невозможно, а то темное, спеленутое зельями целительскими, приглушенное, но живое, вдруг вскидывается навстречу. И боль пронзает тело, корежит, сбивая с ног. Он упал бы и упал. Только руки выставил в последний миг, и камень сам нырнул под ладони. Беломир лишь успел удивиться тому, до чего тот был горячим и твердым. А из горла, из носа хлынула кровь. Кровь, кажется, именно то, что нужно, а не эти вот карамельки. Успел подумать и... Снов он не видел давно. И теперь понял, что это совсем не сон даже. Это по-настоящему. И что сном, пожалуй, было все то, что происходило после того, как Беломира убили. А его убили. Они шли долго. Наверное, в объективном времени не очень, но там, в серых песках, казалось, что они вечность уже бредут. И в уши вновь ударил крик Сереги, которого утянули в круговерть тьмы. А она вдруг взглянула на Беломира с сотнями глаз, разглядывая, запоминая. «Нет уж», — сказал он, облизав пересохшие губы. «Хрен вам, Ани! Я так просто не дамся!» Мак он или так погулять вышел. Правда, сила отзывалась слабо, придавленная темной бурей. Да что сила, каждый вздох давался с трудом. «Хрен вам!» Он вдохнул так глубоко, как только мог, давясь песком и черной силой. Едва не закашлялся, не успел. Буря улеглась, отползла, открывая дорогу мертвецам. И те брели, ковыляли навстречу, не спеша, точно зная, что никуда-то Беломир не денется, он и не собирался. Надо же, а ему казалось, что ничего-то не помнит. Это все разум хитрит, норовит спастись от безумия, спрятал память. А теперь распахнул, что гостеприимный хозяин сундуки, мол, бери, пользуйся. Беломир вскинул руки. Пальцы сами собой сложились родовым знаком, а клинок врезался в бедро. Правильно наставник говорил, что нельзя быстро, что кровь должна идти, но не опустошить тело во мгновение ока, ибо тогда волжба будет слабой. Мертвецы завыли, а вокруг Беломира заклубилось облако стужи. Снег был холодным. Буря. Сашка вот тоже вызвал, разменяв всего себя на ледяную стену, ту самую, что встретила удар тьмы. Встретила и выдержала, а следом и другие. Род — это не просто имя. Это сила, которую получаешь в дар от предков, а с нею и право воззвать к этому дару. Бестужевы взывали дважды, но жизнь заплатили лишь одну. Почему? Он вдруг очнулся, поняв, что стоит перед белым камнем на коленях, и его выворачивает то ли кровью, то ли той тьмой, что поселилась внутри. Главное, рвало долго и со смаком, и рвота исчезала точно так же, как до того исчезали и риски, и кровь. И все-таки, почему он выжил? Чья-то теплая ладонь легла на затылок, успокаивая. И Беломир опять отключился. Да уж, предчувствия не обманули. Нельзя верить красивым женщинам. Особенно, если они – жрицы злой богини. Дед позвонил ближе к полуночи, когда Николай и придремал уже, здраво рассудив, что здоровый сон – вещь необходимая. Где-то там, на грани сна и яви, ухала сова, жалобно плакал козадой, да и вовсе мир наполнялся привычными ночными звуками. Николай слушал и дремал, А потом зазвонил телефон, разрушая хрупкое равновесие. «Да», — сказал Николай, сожалея, что уснуть таки не удалось. «Доброго вечера, дорогой внук», — церемонно произнес дед. Стоило услышать скрипучий этот голос, как остатки сна слетели, а глубоко в душе появилось нехорошее такое предчувствие. Николай сел и подавил зевок. «Доброго», — сказал он, испытывая лишь глухое раздражение. «Весьма рад слышать». «Дед, что нужно?» Он буквально видел, как скривился старик. «Дурно тебя Наташка воспитала», — не удержался Бестужев-старший. «Да нормально. Второй зевок подавить не удалось. Просто время позднее. И думаю, если звонишь, то что-то да случилось. Такой занятой человек, как ты, дедушка, не стал бы тревожить в столь поздний час по пустякам». Получилось как-то двусмысленно, что ли. В трубке же раздалось сопение деда. А ведь сколько ему? Не молод, конечно, но и не сказать, чтобы удручающе стар. Маги живут дольше обычных людей, особенно те, кто имеет возможность обращаться за помощью к целителям. Дед имеет. Он регулярно появляется во дворце и ни одного-то заседания совета не пропустил. И там уже, под золочеными сводами, Бестужев удивительным образом преображается, словно все годы и горести остаются где-то за воротами императорского дворца. «Случилось», — произнес дед этак со смыслом. «Расскажи-ка, внучок, чем ты таким прелюбопытным занимаешься?» «Да вот, аномалию изучаю». «Какую?» «А тебе зачем?» «Просто любопытно». «Дед!» Николаев выбрался из палатки и полной грудью вдохнул теплый ночной воздух. Пахло. Пахло застоялой водой и тьмою. Но этот последний аромат, кажется, чувствовал лишь он. «Дед!» «Не финти. Говорю же прямо, что тебе надо?» «Беломир объявился?» «Да». «И как?» «А как надо?» «Коля!» «Я уже третий десяток, как Коля», — огрызнулся Николай. «Нормально, жив, бодр, передает привет». Дед фыркнул. «А ведь он многое знает о том, чего не найти в архивах, даже если архивы эти императорские». Тем паче последние особенно пострадали во время войны. А до войны смута приключилась. До нее же еще одна война. И многое сгорело, утрачено или сокрыто от посторонних глаз. «Скажи, дедушка», — Николай выдавил это слово из себя, «а с чего ты вдруг таким интересом к науке проникся? Или не к науке? Мир чем занимается?» «Да ничем. Бродит по округе, комарье цепляет, девкам головы дурит». «Девкам?» – подобрался дед. «Не в том смысле. Он просто...» Николай махнул, не зная, как подобрать правильное слово. «Дурит и только». «И как? Глянулась какая?» «Ему?» «Тебе?» Вопрос заставил насторожиться. «Дед, а дед?» Николай пнул кочку. «Ты ж верно сам все знаешь. Донесли?» «Или твой, как его, отправил бродить окрест?» Дед крякнул. «Скажи, пусть уж приходит, нечего ему по лесу шариться. Местные без того нервничают. Еще пальнет кто с дури?» «Ничего, выдержит». Отрицать очевидное дед не стал. «И все одно, пусть уж придет. Глядишь, и пригодится сила его». «Нашли, стало быть?» «Практически». Николай покрутил головой, но было тихо. Стояли темными горбами палатки, и разглядеть, если кто в них, не представлялось возможным. Он надеялся, что Верещагина, куда бы она ни ушла, вернулась таки. Обижена и делает вид, будто знать не знает Николая. Оно и к лучшему. Но уходить в лес, может, стоит заглянуть? «Рассказывай», — велел Николай. «Что знаешь?» «И поддел». «Если, конечно, знаешь, а не так». «Обмен?» «На что?» «Я тебе про камни проклятые, а ты мне про то, кого тут мир сыскал». «А кого должен?» «Решайся». Дед пропустил вопрос мимо ушей. Я ведь многое знаю, внучок, и знанием поделиться могу. Не один ты в нашем роду с темной силой был. Оно-то верно, что бестужевы большей частью стужи повелевают, но и некроманты водились. Особенно один наш предок отличился. Был любимым учеником Якова Брюса, коль слышал про такого. «Слышал», — признался Николай, уставившись на палатку. «Как не слышать?» «Вот». И дед замолчал, позволяя Николаю самому сделать выводы. «Вот же, интересно, что ему от дядюшки понадобилось? Да и ото всех?» «Знаешь, а ведь они от тебя уйдут», — сказал Николай. «Кто?» «Сестры и мама, и я тоже. Беломир уже ушел, ему недолго осталось. Ты знаешь?» В трубке раздался протяжный хрип. «И с кем ты тогда останешься? Деньги, власть, деньги и власть. Надеюсь, этого тебе хватит, чтобы счастливым быть». Николай медленно обходил палатку полукругом. «Да что ты, мальчишка, понимаешь?» «Ничего, наверное, и понимать не хочу. Не хочу становиться наследником древнего и уважаемого рода. Если после этого я стану собственностью этого рода, не хочу жениться на подходящей женщине, которая родит правильных детей. Не хочу выдавать сестер замуж, опять же, за людей нужных, а потом смотреть, как они несчастны. Думаешь, за ненужными будут счастливы? Может и нет. Но это будет их выбор, дед. Их жизнь, не твоя. И ты, допускаю, умнее, опытнее, видишь то, чего не видим мы. Но это ты видишь. А мы просто хотим жить. Понимаешь? Такая же бестолочь, как твоя мамаша. А за маму я и в морду дать могу. Николай поднял шишку и подбросил на ладони. Все идет к тому, что тебе надо решить, чего ты хочешь, семьи или власти. А ты? Я уже сказал, что до предложения спасибо за подсказку. Доносить на дядю я не стану. Не знаю, что там у вас приключилось, но разбирайтесь сами. Позвони ему, поговори, и, может, он тебе поверит. Хотя не факт. По-моему, он считает, что ты из того света нами управлять станешь. Теперь в трубке раздался хриплый смешок. Может, и стану. Обойдешься. Я, в конце концов, некромант. С живыми у меня, может, и не очень получается. А вот с мертвецом как-нибудь да разберусь. Наглый ты. Какой уж есть. Сам же говорил, кровь дурная. Наша, бестужевская. Дед уже откровенно хохотнул. Может, и вправду, стоило породу поправить. И замолчал. Тишина длилась долго. Николай успел отметить, что в лагере как-то совсем уж безлюдно. Спят они или... Ладно. Я кое-чего велю поднять. Глянешь, и сыщется полезное. Спасибо. И мамке своей передай, чтоб не дергалась. Ишь, удумала девок за границу слать. Там один разврат и попрание традиций. Пущай тут учатся, хоть под присмотром будут. И да, скажи, что переговорю. Не будут им ничего-то супротив чинить. Но пусть только попробуют имя Бестужевых опозорить. Лично в библиотеке запру и не выпущу, пока наизусть не выучат. «Что?» — уточнил Николай. «А все! Взяли тут волю! И девка твоя мне не нравится. Вона, Верещагина славная какая, и жена из нее получилась бы приличная. Он же ж ведьму какую-то отыскал. Кому сказать, из лопушков ведьму?» Николай почти увидел, как дед укоризненно качает головой. «И эти тоже от деда родного и за границу. Никакого порядку!» Николай хмыкнул и неожиданно сказал. «Звони. Иногда, наверное. Позвоню». Дед вновь замолчал, на сей раз ненадолго. «А про мира ты...» «Серьезно, он по тьмой ходит. Внутри-то, да и вообще, с ним давно уж не ладно, не так. Но ты сам поговори, просто поговори, как с сыном. Дед только крякнул и отключился. Даже спокойной ночи не пожелал. Вот ведь, а сам про традиции.